«Золотой ключик». Фильм «Какое ты море» по сценарию «Мальчик у моря» режиссера Эдуарда Бочарова – особая страница в судьбе Шукшина. Будучи уже известным не только у себя в стране, а после международного кинофестиваля в Венеции, далеко за пределами ее, Василий Шукшин в Москве все еще не имел своего пристанища. Работая над сценарием о Степане Разине и ожидая кооперативную квартиру в первом доме ЖСК «Экран» в Свиблове, он временно жил в студенческом общежитии на остановке платформа Яуза на Будайской улице. Администрация Института кинематографии закрывала глаза на нарушение. Только во время проверки кто-нибудь предупреждал Шукшина, и он тут же через черный ход исчезал из очередной комнаты, чтобы не подвести добрых людей. Иногда, если попадались дежурившие на вахте, а в общежитии очень уж ретивые сторожа, Шукшину приходилось влезать и через окошко. Бочаров очень хотел, чтобы в его фильме «Какое ты море» снялся Шукшин, но не надеялся получить положительный ответ. А согласие уже дали такие известные артисты, как Николай Крючков, Станислав Любшин, Светлана Дружинина и Виктор Кузнецов. Ассистентка Валентина Салтыкова взялась договориться с Шукшиным. Василию Макаровичу предстояло сыграть главную роль рыбака. Русский типаж и характерность, свойственные Шукшину. На роль главной героини утвердили молодую актрису Лидию Федосееву, которая очень понравилась Эдуарду Бочарову и русой косой, и задорными веснушками на упругих щеках. В Москве бушевала весна, украшая пышной зеленью парки и сады небольшие скверы. В распахнутые окна общежития врывался щебет птиц. К нему присоединялся треск печатающей машинки, на которой работал Шукшин. Появление Валентины Салтыковой сбило течение творческих мыслей. Мало того, на стол перед Василием положили другой сценарий, что не входило в планы Шукшина. «Боюсь что-либо обещать. Лето у меня все занято. Я должен племянников свозить на юг», — начал отнекиваться Василий Макарович. «Я сестре обещал». Валентина наступала. 5 месяцев в судаке. Обстановка камерная, действующих лиц мало, постановка несложная, хватит времени и на творческую работу, и на родню. Сценарий понравился. Шукшин сам пришел на киностудию к Эдуарду Бочарову. Началось оформление договора. Валентина, пересказывая администратору киногруппы Василию Кротову, ныне покойному, разговор с Шукшиным, в порядке шутки предложила: «Давай сделаем им билеты в одном купе». И устроили сюрприз для ничего не подозревающих Василия Шукшина и Лидии Федосеевой. Отъезд киногруппы совпал со сдачей кооперативного дома, в котором намечалась и будущая квартира Шукшина. Для получения ордеров решено было оставить на время в Москве ассистентку Валентину Сергеевну Салтыкову. А Василий и Лидия отправились в одном купе на знойный юг. Дорога дальняя, путь неизвестен, а чем кончилась, жизнь показала. На самом деле в купе события развивались не совсем идиллически. Лидия Федосеева, русская красавица с пышной золотой косой вокруг головы, удивительно теплым взглядом, притягательной актерской фактурой, конечно, участвовав в ГИКе, не могла не слышать имени Василия Шукшина. Правда, пути их там не пересекались, но, отправляясь на съемки, будучи уже замужней молодой женщиной, к тому же имевшей дочь Настю, к соседу по купе на первых порах отнеслась без особого интереса. Как мне рассказала Екатерина Андреевна Дюжакова, доктор философских наук, профессор одного из вузов Владивостока, в прошлом году, а конкретно с 25 сентября по 5 октября 1999 года, на Дальнем Востоке проводился фестиваль документальных фильмов, «Человек и море». На него были приглашены многие известные кинодеятели и артисты. Среди них была и Федосеева Шукшина. Совершался очередной круиз туристов из Владивостока в Японию с заплывом в Южную Корею, в город Пусан. Во время круиза желающие могли поприсутствовать на просмотрах фестивальных фильмов, совместив приятное с полезным. Режиссеры представляли жюри свои фильмы с морской тематикой на фоне морской экзотики. Во время открытия фестиваля во Владивостоке Лидии Николаевне подарили роскошную норковую шубу, считая, что такая красавица должна ходить в лучших российских мехах. Спасибо вам, дорогие дальневосточники, что вы умеете ценить память о Василии Макаровиче и настоящую красоту, которая во все времена и средь всех народов считается до сих пор национальным достоянием. Но именно во время фестиваля и встреч с владивостокскими зрителями и туристами, плывущими в Японию и Корею на корабле «Ольга Садовская», известная киноактриса и вдова Василия Макаровича Шукшина и рассказала про ту давнюю встречу, решающую для них двоих в купе вагона и о дальнейших своих творческих и житейских взаимоотношениях с Василием Макаровичем Шукшиным. Нет, не произвел он на Лидию Николаевну, как и ранее на Викторию Сафронову, должного впечатления поначалу. И, видимо, вел себя не лучшим образом и не очень тактично по отношению к молодой женщине, если она даже вынуждена была уходить периодически к соседям или в узкий коридорчик возле дверей. Произносились даже слова «не понравился», «грубоват», «не очень примечателен на внешности» и так далее и тому подобное. Но она-то по всему ему понравилась. И позже Василий Шукшин добивался ее. Не сразу состоялся их брак. Но, видимо, все-таки убедительные оказались аргументы у Василия Шукшина, коли эта женщина от своего мужа, имея уже дитя, ушла к новой жизни. А, в общем-то, они были в это время в равных правах. Он остался без жены, она оставляла мужа. Когда Валентина Салтыкова, прозванная Шукшиным пельменем, прибыла в Судак, первая новость, которая сразила ассистентку и ошарашила, это известие о том, что Лидия Федосеева со всеми вещами перешла жить в снимаемый для Шукшина дом, где вместе с Василием обитали сестра Наташа и двое ее детей. Кстати сказать, Василий Шукшин всегда любил детей. Неизвестно, как завоевывал сразу их любовь и расположение. С Лидией Федосеевой была дочь Настя от первого брака, так что шукшинский домик напоминал улей, где каждому отводилась своя роль. Как вспоминала уже будучи взрослой дочь от первого брака Лидии Николаевны Настя, мать ей запомнилась в белом платье с красным поясом и рядом счастливый Шукшин. «Я верю», — сказала в интервью журналистке московского комсомольца Настя, «что мать полюбила Шукшина, поэтому и сошла с ним. Не только из-за карьеры. Это было бы слишком несправедливо. Хотя она жаждала стать по-настоящему известной, завидовала более удачливым подругам». Конечно, за последними словами угадывается раздражение, оставленное некогда матерью дочери. Но ведь еще Суворов, бывало, говаривал: «Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Плох и тот артист, который не желает себе известности и славы». Валентина Сергеевна в присутствии всей группы вручила Василию ключи от его двухкомнатной квартиры. Он бурно выражал радость по этому поводу и никак не мог поверить, что скоро въедет в стены долгожданной квартиры. Ждал с нетерпением этого праздника. Свободного времени у Шукшина было предостаточно. Примерно полмесяца режиссер с главным оператором дорабатывали сценарий. Южная экзотика, солнце, зелено-изумрудные волны моря, пышная природа. Все сопутствовало внезапно вспыхнувшему чувству. Одна среда, коллектив близких, понятных людей. Успели Лидия Николаевна и Василий Макарович рассмотреть друг в друге главное, что позже и скрепило их союз навсегда. Союз, который обогатил российский кинематограф прекрасными фильмами, ставшими классикой. Одного этого достаточно, чтобы с уважением относиться к памяти покойного художника и к матери его двух детей. Ключ от квартиры был для Василия Шукшина как золотой ключик из сказки, открывающий дверь в неизвестную страну для Буратино. Василий жил ожиданием чуда. Правда, поймал себя на мысли, что и в собственную квартиру ему не дали войти одному.